В столичной системе мы вышли из гиперпространства довольно далеко от Корусанта, белые полосы обрели привычный вид звезд, как и всегда. К планете пошли на малом ходу. Пока было спокойно, но ближе к Корусанту придется поизворачиваться. Кораблей на орбите столицы всегда хватало, в последние годы к ним добавились еще и вояки. Так что в маскировке и без воздушного коридора от диспетчера будет сложно, но справимся. Джедаи мы или покурить вышли. Путь занял несколько часов и завершился в ангаре храма. Наши коллеги наконец озадачились толковой системой безопасности и установили бесполетную зону, так что пришлось связаться с магистром Ти направленным сигналом. Для обнаружения непрошенных гостей могут использоваться не только технические средства, но и джедайские способности, нас вполне могут заметить да пальнуть. Всем в итоге будет стрёмно и неловко, а нам еще и больно, если не дай сила попадут. Шаак встречала нас в ангаре с радостной улыбкой. Не уверен, что мы так ей любимы, скорее тут можно подозревать, что с нашим визитом она с Фиста связывала какие-то грандиозные планы. Мы с Троллем сошли с трапа и я произнес: «Рады видеть вас, магистр Ти». «И я вас, магистры», — ответила она, дипломатично признавая наши должности. «Вы прибыли в очень удачное время». «Точного времени нам, собственно, не указывали», — улыбнулся в ответ сын. «В храме еще какие-то гости? Пацифисты? Коррелианцы?» «Нет, дело не в этом. Мы нашли Сидха». Я резко насторожился и осторожно спросил: «Вы уверены?» «Абсолютно. Вы не поверите, кто им оказался. Только не говорите, что Палпатин». От моих слов насторожилась уже Шаак и спросила: «Как, вы знали?» «Догадывался, что что-то с ним нечисто, но полной уверенности не имел». Мое лицо помрачнело. «Что вы собираетесь делать?» «Уже делаем. Магистра Иннокен отправились его арестовать», — ответила Тагрута. А я начал мысленно материться, понимая, в какую задницу угодил. Новый вопрос удалось задать только через пару секунд. «Как давно они вылетели?» «Минут 40 назад. Твою ж силу душу мать!» — пробормотал я. От автора: «Как некоторые догадались, мой интернет опять меня порадовал. Причем так сильно, что я даже матом не могу описать всю палитру чувств. Так что в этот раз ничего не буду говорить о том, что и когда буду выкладывать, чтобы снова вас случайно не обмануть. Но знайте, что если прода не выложена, это еще не значит, что ее нет в природе. Писать я продолжаю. Засим прощаюсь до следующего проблеска хорошего интернета, надеюсь, он случится относительно скоро. И да пребудет с вами сила с печеньками или без». Глава 54, глава 55, глава 56, глава 57, глава 54. Добро должно быть в камуфляже, с винтовкой, мордой в черной саже, с мешком гранаты топором. Оно придет, гремя бискаром, дыша табачным перегаром. Ты не шути с таким добром. Читатель, пока мне не прогрузить так далеко комменты, но будет нормальный интернет и автор перестанет быть анонимом. Подавляя в себе желание материться на всех языках, которые знаю, я прикинул варианты. 40 минут это хаттовы 40 минут. Магистры вылетели давно. Расстояние между храмом и сенатским кварталом не так чтобы огромно, и вряд ли они еле плелись, учитывая цели их визита. Брать аж самого Сидиуса — это вам не отчитываться ему же, а заодно и сенату за поражение на Хайпере. Сука. Даже если сейчас подниму Жанну в воздух и врублю форсаж, то к моменту моего прибытия все закончится так или иначе. И в неудачном для меня варианте мой корабль станет мишенью для республиканского ПВО, ПКО, которыми святая святых республики прикрыта очень хорошо. Но оставался еще маленький шанс, что все не так плохо. Я спросил у Шаак: «Магистр, скажите мне, пожалуйста, что вы именно его нашли? Он ведь не признался сам кому-то из джедаев, ведь правда?» Ти с прежней настороженностью посмотрела на меня и проговорила: «Он рассказал об этом магистру Винду, и твоя осведомленность продолжает меня пугать, Алекс. Я вас сейчас вообще до мокрых штанов напугаю, магистр млять. Канцлер — высшее должностное лицо республики и главнокомандующий ее вооруженными силами. Любой акт агрессии по отношению к нему, будь он хоть трижды Сидиус, есть вооруженный мятеж, потому что нет в республике закона, который бы запрещал Сидху занимать эту должность. И инструкции клонов однозначны: по законам военного времени вооруженные мятежники подлежат уничтожению. У них даже особый приказ для джедаев есть. Шаак, если хочешь спасти орден, то свяжись с Винду и остальными. Они должны повернуть назад. Алекс, ты не прав. Они арестуют канцлера за государственную измену. И, ха, раз-два, если он признался, то у него все продумано. Магистры идут в смертельную ловушку и тянут за собой весь орден. Перебил я ее. Ты не понимаешь. Я не. Я достал меч, включил его и проговорил со всей убежденностью, на которую был способен. Силой клянусь, ты сделаешь, что должно, даже если тебя для этого придется порезать на куски. Магистр сделала полшага назад и положила ладонь на рукоять светового меча. Ситуация могла закончиться по-всякому, но между нами встал тролл и со словами: «Хватит, Шаг, он не шутит, лучше отправь это хаттово сообщение. Если Алл ошибается, то вы его просто осудите за угрозу магистру. Но если он прав, то от тебя сейчас зависит тысячи жизней наших братьев и сестер, ты сама себе не простишь, если они умрут». Раздумья Ти длились несколько мгновений, а затем она активировала камлинг, но поздно. Мы все почувствовали в силе смерть Китафиста. Гибель одного из магистров трудно с чем-то перепутать. Он умер. Несколько потерялась Шаак, и я бесхитростно дал ей пощечину. Соберись, мать твою, от тебя зависит жизнь всех членов ордена. Немедленно отправляй всем джедаям приказ валить от клонов. Через несколько минут Ситх прикажет копиям Фита уничтожить наших братьев и сестер. Каждая секунда – это чей-то шанс на выживание. К чести Тагруты она сумела собраться, и даже смерть еще одного магистра не смогла ее выбить из колеи. Несколько минут – это очень мало. Не все успеют покинуть корабли или военные базы, не все смогут оторваться от погони потом. Но по крайней мере у всех, кто получит сообщение магистра, теперь есть шансы не сдохнуть сразу. А значит, выживут не единицы, а сотни джедаев. Хорошо, теперь нужно изолировать и обезвредить клонов в храме. Необходимо пригнать их в какое-нибудь крупное помещение подальше от юнлингов. Сделаю, каким-то безэмоциональным голосом ответила Ти, смотря на меня пустым взглядом. Я начал подозревать, что с Фиста их связывали не только деловые отношения. Клоны отправились в ангар за номером 58. Я кивнул сыну и проговорил: «Сможешь ухватить стражей и других бывших учеников по пути и решить проблему? Считай, что уже», — крикнул тролл и набегу. «К счастью, в самом храме мясных дроидов немного, так что скорее всего обойдется без потерь на этом этапе. Но наше дело дрянь. Гарнизон на Карусанте не маленький, а джедаев в храме не так чтобы очень много, особенно серьезных вояк. Они сейчас на фронте, где им собственно и положено быть. Пирамиду мы долго не удержим, но нам и не нужно оборонять ее месяцами. Вторая ударная эскадра ждет своего часа». Я отправил вызов на Ю. Через несколько секунд передо мной появилась его голограмма. «Алмирал Завр», — отдал он воинское приветствие с мостика. «Адмирал Амс, вскрыть пакет номер 11. Канцлер оказался ситхом. Мы удержим храм так долго, как только сможем, надеюсь, вы успеете. Вопросы отсутствуют». По уставному гаркнул мой подчиненный и отдал команду начать разгон для прыжка на Карусант, вырубая связь. А я аж пошатнулся. Из силы пришел крик агонии. Умер очень сильный одаренный, не магистр, Скайуокер. Неужели Винду сумел в этой ветви события извернуться и не выйти в окно с одной рукой? В таком случае сейчас мы должны почувствовать смерть Пал Палыча. Но секунды шли, а еще одного возмущения в силе все не было. Взял Сидиуса слегка поджаренным, но живым. Только я успел начать питать осторожный оптимизм, как мой камлинг, сильно заранее настроенный на чистоту клонов, ожил. Появилась голограмма Сидиуса и отдала приказ 66. Коруну не свезло. Или свезло. Пал Палыч окучил другого перспективного джедая с тьмой в душе? Пока не ясно, но я, Ска, не удивлюсь. Этот хитрый ситхский урод никогда не складывал все яйца в одну корзину и любил иметь запасной план. Да и в оригинальной ветви событий все было как-то мутно. Все магистры кроме Винду погибли, а он потом заборол ситха в одну каску. Ну не бывает так. Не было бы у Сидиуса времени других джедаев убивать, если бы Нидгер с самого начала дрался в полную силу. Вел Винду какую-то свою комбинацию, которая не подразумевала ни выживания магистров, ни Пал Палыча. За своими размышлениями я не заметил, что Шаак пристально смотрит на меня и молчит. «Что, ты мне скажи, что за пакет номер 11? Действия в случае эвакуации джедаев из храма при противодействии войск республики. Я же сказал, что подозревал Палпатина и не доверял клонам с самого начала», — констатировала магистр. «Сколько у тебя рабов, столько и врагов. Я пытался изменить ситуацию, но облажался». «Ладно, это дело десятое», — проговорил я, скривившись от душевной боли. «Джедаи сейчас умирали по всей галактике. Нам нужно готовить храм к обороне против всего столичного гарнизона. И на этот случай у тебя тоже есть план», — снова блеснула логикой магистр очевидность. У меня есть даже планы на случай, если из-за кромки бытия в этот мир полезут демоны. 1. Если из Аргент-Динура. 4. На случай вторжения из царств хаоса. И еще 1. Если припрутся из Линга во главе с Ктулху, сказал я на ходу. Лучше оказаться в штабе стражей как можно быстрее. Ты шутишь? Нет, не шутишь, сделала для себя вывод Шаак. Но хоть вроде начало немного приходить в норму, насколько это возможно в данной ситуации. Джедаи ведь продолжали умирать, так каков твой план? Мы ведь не продержимся недели, пока сюда прибудет твой флот с Элхамбры. Он не на Элхамбре. Второй удар на эскадре, трое суток пути до Корусанта. Джин настоял на серьезном аргументе на случай, если ты меня опять на суд ордена пригласила. Теперь мне кажется, что он тоже чуял что-то. Кстати, с Элхамброй тоже надо связаться. Собери пока в штаб стражи начальников храмовых служб. Хотя бы по голосвязи. Нарезал я еще одну задачу, прикинув, что мы доберемся до штаба раньше, чем та же Джакастеню из своих архивов. А терять время на ожидание участников экстренного совещания – это непозволительная роскошь. Пока Ти предупреждала джедаев, я отправил общий вызов экстренным абонентам домой. Откликнулись все быстро, как будто ждали. «Ал, ты цел?» – тут же раздался голос Джайны. «Пока что да, солнце. Похоже, новости до вас уже докатились. Информационные каналы вовсю орут, что джедаи предали республику и пытались убить канцлера», – проговорил по связи Ир. «Канцлер оказался ситхом, как мы и боялись», – сказал я, предупреждая Крисосбо. «А то еще вставит 5 копеек про мое пророчество о шаг в 2 шагах, что делать все знают, не так ли? Не перебей там только все войска республики в столице, пока идет эскадра. Я тебе этого не прощу», – подбодрил меня неунывающий Мандолар. «Мы оба понимали, что речь сейчас идет о том, чтобы дожить до эвакуации, но на душе стало немного веселей. Ничего не обещаю, Мандо», — хмыкнул я, — «начинайте мобилизацию. В будущем есть место только для войны. Для нее мы и рождены», — ответила Бо, а потом добавила: «Удачи, колдун». «Вам тоже, она сейчас в цене», — сказал я. «Какая ирония, Балк умер из-за того, что немного поспешил. Мы все попали по самое не могу, потому что я опоздал в храм на 40 минут, но в жизни оно так обычно и бывает. Ты оказываешься в нужное время в нужном месте, или наоборот попадаешь не туда в тот момент, когда там уж точно не следует быть. Фортуна штука такая. Прибыв в штаб, я провел совещание с начальниками служб. Если бы не Шаак, меня бы никто и слушать не стал, но авторитета магистра хватило, чтобы мои приказы начали выполняться. Попытался, правда, поортачиться глава воспитателей, видимо, слишком привык командовать подчиненными юнлингами, а заодно отвык, что приказы отдают ему. Но на связь вовремя вышел тролль, закончивший склонами, и пообещал отрезать старому джедаю ноги, а потом запихнуть их в его же зад плашмя, если тот еще раз попробует сношать нам мозги. С сыном мастер-наставник спорить не стал, видимо, уже имел опыт и знал, что удрал Лига слова с делом обычно не расходится. Сын вообще в этом плане был очень большим подспорьем. Он долгие годы провел именно в храме, и его слово, несмотря ни на что, имело очень большой вес среди остальных местных завсегдатаев, особенно для стражей, которых он регулярно тренировал. А потому дело пошло. Архивы начали паковаться, артефакты изыматься из хранилищ, а юнлинги двинули в места сбора. Я же связался наконец с Дором и вызвал, отправил его к вратам храма с остальными Мандо, чтобы они поддержали стражей в случае неожиданностей. А потом настроил связь из штаба на трансляцию на всех присутствующих в пирамиде взрослых. Благо, без камлинков тут никто не ходит. Можно было бы врубить и громкоговорители, но не хотелось пугать детей раньше времени, пусть им лучше воспитатели ситуацию объясняют. Речь у меня получилась не шедевральная, но вполне доходчивая. «Внимание», — говорит магистр Мирха, нынешний командующий обороной храма. «Канцлер Палпатин оказался Дартом Сидиусом, и сейчас он контролирует практически все вооруженные силы республики, включая гарнизон Корусанта. Скоро наши бывшие союзники пойдут на штурм, их много, они хорошо вооружены и обучены. Эвакуация в условиях господства вражеского флота на орбите и при контроле врагом столичных установок ПВО, ПКО невозможно, но сюда уже летит Элхамбрианский ударный флот, чтобы деблокировать нас. Нам нужно продержаться 3 суток, удержать наш дом, не дав врагу вырезать будущие ордена, юнлингов. Персонал, который не чувствует в себе сил драться до конца, прошу покинуть храм», — обратился я к техникам и прочим слугам джедаев. «В этой битве мы не можем позволить себе бойцов, которые дадут слабину в решающий момент. что до тех, кто готов сражаться и умирать, чтобы защитить детей, которые будут укрываться за нашими спинами, то запомните, ни шагу назад без приказа, и тогда мы выстоим вопреки всему, что ситх бросит против храма, да пребудет сила со всеми нами. Закончив говорить, я сел в боевую медитацию. Времени до атаки мало, его нужно потратить максимально эффективно. Мой разум раскидывал сеть все дальше, вбирая в общую технику все больше людей и нелюдей. Здесь, на светлом источнике силы, это было особенно легко. Вопреки моим ожиданиям, некомбатанты решили не уходить, а помочь. Что ж, для них хватало работы. У нас нет такой форы, как на Камина когда-то, но кое-что мы все же можем. Особенно если учесть, что знания техников и кладовщиков – это теперь и мои знания. В наших силах ставить стационарные огневые точки в коридорах, мы можем даже снабжать их энергетическими щитами, запитывая их от систем храма. Мы можем достать со складов корабельные орудия, установить их в створках ангаров и причесать наступающих не хуже, чем артиллерией. А заодно я могу использовать старших юнлингов для многих задач, пока еще не началась стрельба. Я уже чувствовал, кто из них достаточно искусен в том же телекинезе, чтобы ускорить монтаж огневых точек. ХМ, заодно нужно использовать отпущенное время для увеличения количества орудий ПВО. Не хватало мне тут высадок десанта на крышу или еще куда. Пусть наступают по земле под огнем. И уж точно я не дам клонам войти парадным строем во врата храма во главе с каким-то желтоглазым пиаром. Жаль только времени мало, все задумки не успею воплотить. Хорошо хоть вообще моделировал подобную ситуацию заранее, и сама пирамида давно поделена в моем уме на квадраты и зоны ответственности, определены сектора стрельбы с возможных позиций. Врага много, нас мало, но это не в первый раз. Мы заставим недругов умыться кровью, заставим платить трупами за каждый шаг вперед, обменивая территорию на жизни наступающих, будем уничтожать живую силу противника в огневых мешках, устроим им филиал ада в материальном мире. Эту битву запомнит. Если Палпатин приурочил свое раскрытие к нашему визиту, то его ждет неприятный сюрприз. Штурм храма не станет легкой прогулкой за скальпами небоевых джедаев и ситхскими артефактами из хранилищ. Как полное истребление членов ордена уже накрылось известным органом, потому что наши братья и сестры успели получить предупреждение. Как пропагандистская кампания в СМИ уже начала буксовать, потому что Ирзел сейчас пустил в ход все возможные домашние заготовки, шантаж, подкуп и угрозы, но добрая треть каналов орет правду, что канцлер ситх, который сначала спровоцировал одну гражданскую войну, а сейчас развязывает вторую, чтобы похоронить республику и править хоть малым куском миров, но в виде своей личной империи. Так что Сидиус лососнет соленого тунца, вместо того, чтобы почувствовать на губах сладкий вкус победы. Пусть все случилось внезапно, пусть ситх ударил раньше, чем я ожидал, но мы готовились к этому, а потому игра только начинается. Глава 55. Вселенная кричит внутри тебя, будь яростью воли ее. Я открою тебе тайны бытия, каков путь и где его края. Энергия течет вокруг тебя, черпай собой ее. Я открою, кто из сильных обречен, меняй мир и будь моим мечом. Павел Пламенев, ты сокрушишь великих. Я сидел в штабе перед мониторами наблюдения в медитативной позе, делясь энергией силой, получая ее, а также связывая всех защитников храма от сына до старшего юнлинга из санитарной команды эвакуации раненых в один механизм, и не верил своим глазам. Клоны действительно накопились у храма, а затем пошли парадным строем к его вратам во главе с магистром Винду, чьи глаза приобрели цвет расплавленного золота. И если на лысого коруна мне было в известной степени положить, врага бы в любом случае вел чертовски сильный и опасный одаренный, то вот его образ действий. Ну идиотизм же. Ладно бы со штурма храма начался приказ 66. Джедаи бы еще ничего не знали и могли не более чем удивиться незапланированному параду войск республики. Но сейчас-то почему мои глаза видят то, что видят? Впрочем, так значительно лучше для нас. А что до клонов, то солдатами не рождаются, солдатами умирают. Я переключил связь на Дора и отдал команду. Начали. С двух сторон от створок ворот за стенами храма сейчас стояли ближние спарки обороны с крейсеров на кустарных лафетах из репульсных грузовых платформ. На что-то более серьезное, тем паче тяжело бронированное, у нас не было времени. Хорошо хоть это нашлось на складе, но тем не менее это были скорострельные спаренные орудия, которые предназначены для уничтожения достаточно прочных боевых летательных аппаратов, вроде истребителей и штурмовиков. Сейчас платформы проехали несколько метров, навелись на цель и открыли шквальный огонь по клонам, которые сделали первые шаги по ступеням вслед за предателем. Плазменные заряды пробивали по несколько тел в пехотной броне за раз. Винду было попробовал дернуться вперед, но к платформам присоединились два десятка мандо, выдвинувшие простые станковые плазмоганы. Коруну пришлось быстро валить назад в дым от взрывов плазмы, образовавшейся от попаданий по мостовой и телам. «Сюрпрайз, мазафака», — повторил я фразу актера из «Криминального чтива», который позже сыграл лысого магистра, «закрывайте ворота», по возможности продолжая огонь. Створки начали смыкаться, платформы вели огонь, двигаясь к центру проема врат, а я отдал новый приказ — открыть огонь крупным орудием из ангаров. Затем последовало переключение на общую частоту республиканской армии, чтобы сказать пару ласковых эклонам и винду, который ее тоже по идее должен слушать, даже если очень занят выживанием под огнем нашей недоартиллерии. «Добро пожаловать, предатели республики! Хорошо ли мы вас угостили? Достаточно ли вкусна наша плазма? Привыкайте к этому блюду, здесь за предательство выдают только огонь и смерть. И нам их хватит, чтобы накормить вас всех, никто не уйдет голодным». Лысый Корун верно оценил ситуацию, в которой оказались его войска, и отдал приказ об отступлении. Впрочем, тут нужно было быть конченным дегенератом, чтобы не догадаться. На открытом месте перед храмом пехота не более чем мишень, даже если ее солдаты очень хорошо обучены и мотивированы. Первый раунд остался за нами, но это только начало. Теперь логично ожидать, что за храм возьмутся всерьез. Жаль только, среди его войск нет и не может быть брожений. Психопрограммирование – страшная вещь, рабские чипы подчинения и то гуманнее. Может, не стоило их так злить? Поинтересовалась стоящая рядом Шаг. Наоборот, злость – плохой советчик, она толкает командиров на ошибки. Особенно это верно для тех, кто находится на темной стороне. Интересно, чем Палпатин все-таки купил винду, хотя в целом догадываюсь. И чем же по-твоему? Пообещал ему, что однажды даст вырезать сенат до последнего разумного. Если б я столько там пробыл представителем ордена, то тоже мог бы задуматься о такой перспективе. И согласиться? Подозрительно спросила из-под маски страж храма, стоящий рядом с ситхом. Вот уж вряд ли, он же кинет в итоге. Но вот вырезать сенат самому, это другой разговор. «Мирха, Мирха, не зря тебя во всяком подозревали», — грустно сказала магистр. «Сенат и демократия хранят республику многие века». «Хранили, Шаг», — перебил я ее, пока она не сказала очередную благоглупость, «а теперь это просто инструмент ситха. Впрочем, всех сенаторов он тоже обязательно поймает во все щели, да и хат с ними, заслужили. Торпедоносцы и истребители готовы к вылету, да, ждут в ангарах». Кажется, Ти с радостью восприняла то, что я сменил скользкую тему, «а то с грязью тут мешаю священную корову республики, понимаешь, думаешь, все-таки попробуют атаковать кораблями? Да, им гораздо быстрее войти с орбиты в атмосферу и снизиться для эффективного огня, чем перекидывать сюда достаточно артиллерии, чтобы подавить нашу оборону и дойти до стен. Погано, что эфирных фей мало и они одноместные, не говоря уже о кольцах для гиперпрыжков. Так бы, глядишь, свалили отсюда с юнлингами. Если бы в истребитель можно было запихнуть с десяток разумных, то он бы уже вряд ли был таким уж маневренным и назывался транспортом», — хмыкнул страж. «Тоже верно», — не мог не согласиться с ним я. «Логика — это наше все». Потянулось ожидание. «Сильно подозреваю, что один не в меру гнилой Корун сейчас доложил не в меру хитро попому канцлеру, что штурм храма, похоже, затянется на некоторое время, и получил моральных выбоин по самое не балуй, что должно было еще сильнее поднять магистру настроение, хотя теперь, наверное, следует называть его бывшим магистром. Жаль все же, что он таким удодом оказался, все-таки самый молодой член Совета джедаев и истории, только Скайуокер мог переплюнуть его милихлорианами и талантом, но не свезло. Впрочем, талантливые люди вообще иногда начинают смотреть на всех, кто не столь хорош, как на Гуана, особенно садясь в начальственные кресла. Наверное, это можно назвать падением на темную сторону с маленькой буквы, сила-то тут ни при чем. Тем временем на орбите и правда наметилось движение, к нам спускалась пара акклиматоров. Логично, со стороны врага, десантные суда как раз вполне себе приспособлены для действий в атмосфере, а ПВО, ПКО-храмы рассчитаны на борьбу с более мелкими целями, это ведь дом хранителей мира в республике, а не крепость воинов, как у нас на Алхамбре. Забыли джедаи, что в жизни нужно быть готовыми к всякому дерьму. Если б помнили, То хаен бык, то храм за одну неполную ночь штурмом взял и всех вырезал. Не могу не разговаривать матом, когда думаю об этом. Все наши предшественники в силе, наверное, попробивали себе лица фейспалмами. Орден столько пережил, стольких победил, а в итоге получил такой бесславный конец. Дождавшись момента, когда корабли начали стабилизировать высоту перед открытием огня, я дал команду на вылет. Двери ангаров открылись быстро, боевые машины рванули в небо на форсаже, избегая огня ПВО Корусанта. С этого момента можно было считать, что актламаторы обречены. Пилоты-джедаи, пусть и не лучшие из лучших асы по меркам ордена, обязательно доведут машины до движков и ударят по ним, минуя защитные поля, а потом гравитация возьмет свое. Так и произошло, торпеды полетели к кораблям с кормы в нежное подбрюшье. Правда, двум джедаям этот вылет стоил жизни, они погасили скорость на последнем этапе снижения для посадки обратно в ангар, и это оказалось для них фатальным. Впрочем, вариантов было не очень много, снаружи храма особо долго не полетаешь, все равно собьют. Хотя, возможно, будет смысл после следующего вылета некоторым пилотам просто отправиться приземляться в городе и забиваться по норам. Вряд ли вторая партия кораблей пойдет без истребительного прикрытия опять же. Хотя не факт, что корабли будут скоро, подумал я. Одна из сбитых боевых машин упала просто в город, а вот вторая, похоже, рухнула на расположение части клонов. В общем-то ожидаемо, корабли были почти над храмом, а клоны заняли позиции вокруг него. Только вот сейчас я на месте Палыча уже сам набирал винду, чтобы вставить ему пистон и сказать что-нибудь из серии «Ты, дебил Хаттов, мне тут пол столицы решил вместе со своим гребаным храмом разнести». Понятное дело, что на сопутствующий ущерб, в том числе и жизни гражданских в прилегающих к храму районах, Сидиусу глубоко плевать, даром что тут элитное жилье и в нем обитают не самые простые и разумные. Да и клоны после неудачной первой попытки зайти к нам в гости врубили громкоговорители, которые призывали всех покинуть зону боевых действий. Но Палпатин долго создавал себе имидж, долго шел к этому дню. Не думаю, что ему хочется портить свою коронацию трауром по погибшим, даже если всю вину он в итоге спихнет на нас. Точнее, очень на это надеюсь. А еще очень надеюсь, что джедаи не дадут слабину. Смотря на шаг, я испытывал некоторые опасения. Все-таки падение кораблей угробили кучу народу. Меня жизни тех, кто проигнорировал слова клонов, волновали мало. Если они слишком тупы, чтобы покинуть зону боевых действий, пока им дают такую возможность, то их смерть закономерна и является их собственной виной. Не держит же их кто-то в домах насильно в качестве живого щита. Кстати, и слава силе, это было бы неприятным ударом по эффективности джедаев. Но вот магистр все равно была мрачнее тучи. Я попытался подобрать слова. Магистр, в этом нет ни вашей вины, ни вины пилотов. Ситхи использовали корабли, я отдал приказ их сбить. Совесть остальных чиста. И вы можете с этим жить? Это не первые гражданские, которые умерли из-за моих приказов. Иногда приходится выбирать между жизнями своих людей и жизнями остальных. Такова природа войны. Странно все же, что мы с вами на одной стороне, все так же мрачно проговорила магистр. Вы не одиноки в своем мнении. Моя ученица бывало шутила, что меня выгнали из ситхов за жестокость, усмехнулся я, но у нас тут куча детей, братьев и сестер, которых мы должны спасти. Если для этого нужно быть злее ситхов, то я буду, и вам советую, потому что их смерть моя совесть вряд ли потянет даже на том свете, так же как и ваша, полагаю. Да, не мастер я по подбадриванию джедаек, но тем не менее, кажется, мои слова возымели какое-никакое действие. Шаак вышла из своего состояния, хотя и не была вполне в норме. Опять, ну да и хат с этим, мы в той ситуации, когда о чем-то нормальном говорить глупо. Тем временем флот ничего не предпринимал. Похоже, я угадал мнение Сидиуса о падающих на столицу кораблях. Но вот от агента Фира в городе пришла весточка, что к нам везут артиллерию и дополнительные точки ПВО. Сильно помог также один товарищ на орбитальном терминале, установивший внештатные камеры высокого разрешения. Благодаря ним мы могли отслеживать перемещение вражеских сил в реальном времени, и сможем наводиться на чужие орудия еще до их первых залпов, если, конечно, их установят достаточно близко. Все-таки дальность настоящей артиллерии больше наших поделок, а орден как-то не посчитал нужным держать в храме такое оружие. Корабельные пушки были, а вот артиллерийских установок не случилось. Зараза, стоит дать Йоде за это подсрачника при встрече и не посмотреть на его почтенный возраст. И жаль, что придется выразить сожаление только на словах. Провинция, не поймут, как говаривал один поручик. Артиллерийская дуэль закончилась для нас быстро. Как я и опасался, врагу хватило ума установить орудие подальше от храма, а идти на вылазку я счел слишком рискованным. Войск вокруг уже собралось до хатта и больше, ПВО тоже уплотнилось. Мы были вынуждены оттянуться вглубь пирамиды. К счастью, Сидиуса не может устраивать полное разрушение оплота ордена, ему все-таки хочется заполучить ситхские артефакты, голокроны и знания. А потому мы ждали пехотного штурма и готовились с концом обстрела возвращаться на позиции с станкачами и прочим добром, которым можно будет порадовать наступающих. Сейчас, к утру, джедаи уже гораздо меньше напоминали себя и больше походили на нормальных бойцов, с дистанционным оружием, боеприпасами и даже противогазами, которые нашлись на складах. Вряд ли Винду применит на Карусанте какую-то лютую отраву, но храм ведь можно закидать и баллонами со слезоточивым газом для разгона демонстраций. Когда ни хатта не видишь, очень трудно нормально воевать, а шлемы клонов вполне справляются с фильтрацией очень многих ОВ. Были, конечно, среди членов ордена те, кто поворчал на наши приказы о экипировке и оружии, но больше для порядка. Я с троллем одни из лучших фехтовальщиков среди джедаев, если не лучшие, и раз уж даже мы говорим, что пока что для применения световых мечей в ближнем бою не время, то так оно и есть. Но до рукопашной у нас в здании обязательно дело дойдет, причем не раз. Наконец пехота врага пошла вперед при поддержке техники, но обстрел все не желал ослабевать. Артиллерия вполне справлялась с тем, чтобы бить только по храму. Что ж, нас слишком мало, чтобы я имел возможность разменять жизни бойцов ордена на массированный обстрел врага на открытом месте, мы лишь немного испортили клонам настроение довольно жидким и недолгим огнем. Хорошо, хоть боевое предвидение позволяло джедаям уходить с позиции вовремя. Дальше нам предстоит бой внутри пирамиды. Ночь была длинной, мы установили множество огневых точек внутри храма, завалили к хаттовой матери некоторые коридоры, многое вообще заминировали. Пора переходить ко второму акту нашей драмы. Жаль, все-таки сил у нас на такое огромное здание маловато. Мне бы сюда 1010 алхамбрианцев и столько же дроидов-щитоносцев, в исходных условиях можно было бы сдерживать врага, пока боеприпасы не кончатся, в том числе и трофейные. Глава 56. Свято место не бывает без врага. Полированным прикладом наугад, в непростреленной шинели напролом, бравым маршем заглушив зубовный скрежет, ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, гражданская оборона, солдатами не рождаются. Я устало привалился к стене и выдохнул, еще один прорыв врага был ликвидирован, мы заткнули дырку в обороне. Шли третьи сутки битвы за храм, пришлось покинуть командный пункт и участвовать в бою лично. Действие боевой медитации снизилось, порой я вынужден был и вовсе прерывать технику, чтобы сосредоточиться на своих собственных схватках. Нас становилось все меньше, и использовать себя как боевую единицу становилось все рациональнее. То же касалось Цина и магистра Ти, которая наконец оклемалась, но кажется, начала дрейфовать в сторону темной стороны. Это, конечно, проблема, но пока не первоочередная. Есть более насущные дела. Снизу послышались тихие шаги. Враг отправил по винтовой лестнице разведку. Я схватил телекинезом несколько гранат от трупов под ногами и бросил их вниз. «Простите, ребята, но клоновый бог вас уже заждался». Раздался взрыв, ударная волна выкинула ко мне пыль, немного каменной крошки и изломанную кисть руки в когда-то белой черной бронеперчатке. Еще -4, стандартная разведывательная группа клонического спецназа. Но ребята зато получили исчерпывающий ответ, почему отряд, успевший подняться до них, вдруг перестал отвечать на вызовы по связи. Вообще подобные спецназовцы попортили нам кровь, время от времени умудряясь пролезать за линию обороны. Но не так, чтобы очень, от силы навыки и технические спецсредства укрыться помогают не особенно хорошо. Только что джедаев из резерва приходится посылать на поимку диверсантов. Наконец я отдышался и вернулся к боевой медитации. Ничего критичного, к счастью, за несколько минут не произошло. А ко мне уже спешит Арвида со своим юным падаваном и взрывчаткой. Гранат все-таки маловато, чтобы надежно завалить проход, но есть средства посерьезнее. Так что через пару минут мы оставили за собой нагромождение камней, через которое в ближайшее время никто не пролезет, а я отправился на уровень выше. Клоны снова высадили десант со своих канонерок и пытаются закидать своими телами наши огневые точки. Любая другая тактика оказалась против нас практически неэффективной. Сносить храм Сидиус, похоже, запретил, артиллерии нас было не достать. Газа и другая дрянь уперлась в средства защиты. Обходы с флангов быстро заваливались, да и тех, кто заранее чует неприятности, благодаря боевому предвидению трудно застать врасплох. Попытки ухудшить видимость перед огневыми точками с помощью дымовых гранат не давали желаемого эффекта, мы чуяли, куда стрелять в дыму с помощью силы, а обычные гранаты летели обратно к тем, кто их кидал. Вот и приходилось мясным дроидам бежать в атаку на станковые плазмоганы и стрелять на ходу. А нам приходилось избавляться от тел на полу, потому что дальше их начинали использовать как естественные укрытия. Адов, млять, Верден, даже не хочу думать, сколько же мы покрошили этого пушечного мяса. У меня вообще начало формироваться подозрение, что Сидиус хочет залить кровью светлый источник силы, чтобы не фонил больше у него под боком. Мы, конечно, свалим раньше, чем этот сомнительный способ достижения комфорта сработает. Но кто поручится, что он не соорудит здесь своего рода жертвенный алтарь, стилизовав его, к примеру, под тюрьму для приговоренных к высшей мере наказания. Со временем это вполне может сработать, вода камень точит. Наверх я с резервом успел вовремя, плазмоган в коридоре уже был близок к перегреву. Но установка второго орудия решила проблему, а я сорвидой еще и гранат за угол добавил. Уф! «Не зря тащили», — резюмировала черноволосая женщина, человек средних лет, которая еще недавно была одним из старших агрономов и не особенно вникала в военные дела. Ее делом было выращивать новые сорта плодовых деревьев, чтобы кормить разумных, а не убивать врагов ордена. Но жизнь повернулась иначе, и мастеру, джедаю, пришлось взяться за меч и не только. «Это точно», — согласился я, улыбнувшись, а потом мгновенно подобрался. В паре сотен метров сбоку полыхнуло темной стороной. «Цин, Ал», — проговорил я в рацию, — «Винду созрел заглянуть к нам, иду за ним. Буду через минуту на перекрестке в 17», — отозвался тролль. «Принял. В принципе, я, наверное, смогу завалить Лысого и один, ну или как минимум продержаться против него до прихода тролля. Но это не точно. Бой — дело такое, бывает и новобранец убивает ветерана. К тому же Корун вряд ли будет один». А толпа клонов — это гирька на чашу весов его победы, не моей. Так что ну его в дупу, вдвоем надежнее, а клонов пусть аграрии отвлекут, гранат у них еще хватает. Сюда же бегут трое бывших техников подменить нас на позиции. Какое-то время они продержатся со своим одаренным товарищем и его падаваном, которые и держали позицию до нашего прихода. Здесь уже все стали солдатами за эти дни. Те, кто не смог, сыграли в ящик. С троллем мы встретились где и планировали. На бегу кивнули друг другу и продолжили свой путь. Винду, ска такая, уже сковырнул одну из наших огневых точек и двигался ко второй. Справиться с ней и коридор приведет его в просторный зал. Там нам его и придется брать, раньше не успеваем. А моя спутница со своим подопечным пускай заткнут коридор, чтобы клоны не вылезли на оперативный простор. И уж тем более не начали растекаться из зала по зданию, заходя в тыл нашим огневым точкам. Вот это вот вообще лишнее.